«Вот видите, — сказал Швейк, — все это каждый должен претерпеть ради государя-императора. И выкачивание желудка, и клестир. Ой, когда несколько лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали в козлы и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары, и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Они оба были связаны в козлы, а полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А ведь мне ведь никогда не везет, да? В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Но повели к командиру полка, а наш полковник был такой осел, царствие ему небесное, заорал на меня, чтобы я стоял смирно и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит меня в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «Sie verfluchte Hund! Sie schäbiges Wesen! Sie unglückliches Mistvieh! Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина, несчастная, социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я не гугу, молчу. И все тут, отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика, потом полковник подбежал ко мне и как заорет: «Идиот ты или не идиот?» «Точно так, господин полковник, идиот! На 21 день под строгий арест за идиотизм! По 2 постных дня в неделю, месяц без отпуска и на 48 часов козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его, показать ему, что государству идиотов не нужно! Мы тебе, сукину сыну, выпьем из башки газеты!» Ай-яй-яй-яй-яй, на этом господин полковник закончил свои разглагольствования. А пока я сидел под арестом, в казарме прям такие чудеса творились. Во! Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже пражскую правительственную газету. Представляете? В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Ой, наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд. В каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник – зверь и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчил из Глубокой был посажен на 2 года. Это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить. А если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. А вы, мерзавцы, думали, что вас комиссия выведет, вам комиссия поможет, кричал полковник. Ни хрена она вам не помогла. Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал. И мы, рота за ротой, шагали, равнение направо на полковника, рука на ремне ружья, и орали, что есть мочи. мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Ни хрена она нам не помогла, ни хрена она нам не помогла. Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет. Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот, начала дефилировать 11-я рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику. И ни гу-гу, молчит, ни звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. 11-я опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Вольно!» — командует полковник, а сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу. Плюется, а потом вдруг остановился, да как зарет. «Абтретн! Абтретн! Абтретн!» «Разойдись!» — сел на свою клячу и вон! Ждали мы, ждали. Что с 11-й ротой будет? А ничего не было. Не, ждем мы день, другой, неделю, ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты рады, радешеньки. Да и не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю-императору, что 11-я рота... Ай, взбунтовалась. Приближался час после обеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним фельдшер с книгой. «Мацуна! Здесь! Клейстер и аспирин! Покорный! Здесь! Промывание желудка и хинин! Коваржик! Здесь! Клейстер и аспирин! Котятка! Здесь! Промывание желудка и хинин!» Итак, всех подряд механически, грубо и безжалостно. «Швейк! Здесь я!» Доктор Грюнштейн взглянул на вновь прибывшего. «Чем больны?» «Я смелюсь доложить, у меня этот, ревматизм». Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика. «Ах, вот что, ревматизм!» — сказал он Швейку. «Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключиться этакая штука, заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны. Как раз, когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, что это вас страшно огорчает. Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает». «А, вот как его это огорчает! Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?» «Осмелюсь доложить, болят! И всю ночь напролет не можете заснуть. Ну, не правда ли? Ревматизм очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт, строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровеете у нас скорее, чем в Пиштянах, и так замаршируете на фронт, что только пыль столбом поднимется». И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: «Пишите, Швейк, строгая диета, 2 раза в день промывание желудка и 1 раз в день клистера. А там увидим. Ну, пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клистера. Но, знаете, настоящий клистера, чтобы всех святых вспомнил, и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился». Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций. Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы. Поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. Тысячи видел. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время, как их товарищи сгожались на фронте, они воображали, будто валяются в постели, получают больничное питание и ждут, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты. И вы ошибетесь, сукины дети. Через 20 лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали. «Осмелюсь доложить, господин старший врач!» Послышался тихий голос с койки у окна. «Я уже выздоровел! Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка!» «Ваша фамилия?» «Коваржик! Осмелюсь доложить! А мне был прописан клестир!» «Хорошо! Клестир вам еще поставят на дорогу!» Распорядился доктор Грюнштейн. «Чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили! Ну-с! А теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается!» Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами, дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадутся к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски. «Не щади меня!» — подбадривал он палача, ставившего ему клестир. «Помни о присяге! Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клестир и никаких. Помни, на этих клестирах держится Австрия. Мы победим, победим, победим!» На другой день, во время обхода, доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. А Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера. И в придачу еще аспирин и 3 порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте. Ревматизм еще не прошел? Осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит». Швейк был подвергнут новым пыткам. В это время вдова генерала от инфантерии, баронесса фон Боценгейм, прилагала неимоверные усилия, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он калека, велел себя вести военную комиссию в коляске для больных и кричал «На Белград!». Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки. Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата Швейк. А дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собою свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Грачаны. Бедняжка-баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через 5 минут она уже знала, что «Der brave Soldat Schweig», о котором она справлялась, лежит в 3-м бараке, койка номер 17. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита. Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженный толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна. Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов. «Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые», — заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка. «Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся!» «Эй, полегче, полегче насчет гусиных шкварок», — сказал больной раком желудка. «Нет ничего лучше гусиных шкварок! Ну куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала? Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают». «Ай, по-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок», — заметил сосед Швейка. «Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются. Домашние шкварки. Они не коричневые, не желтые. Цвет у них какой-то, ну, средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Вот. Хрустят, значит, пережарены. Они должны таять на языке. Но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку. Вот что!» «А кто из вас ел шкварки из конского сала?» Раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер. «По койкам! Сюда идет великая княгиня! Грязных ног из-под одеяла не высовывать!» Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелем к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен, но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала». И все, что связывалось с этим титулом – знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи. «Вот Швейк», – произнес доктор, сделанным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. «Переносит все очень терпеливо». Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала: «Чешский солдат. Хороший солдат, калека солдат, храбрый солдат. Я очень любил чешский австриец». При этом она гладила Швейка по его небритому лицу. «Я читал все в газете. Я вам принесла кушать. А мам курить, сосать. Чешский солдат, бравый солдат! Йохан, kommen Sie her!» Камердинер своими взъерошенными бакенбардами, напоминавший Бабинского, знаменитого чешского разбойника, притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев. Баронесса, между тем, вынимала из корзины подарки целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой, две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой «Готштрафе, Энгленд!» «Боже, покарай Англию!» На этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу не могу, засмейся не хочу». Потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете картинки из жизни нашего монарха, которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика». Редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа. Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Готштрафе, Энгленд», и опять с изображением австрийского и германского императоров, но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus unitis» — «Объединенными силами», сделанные для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель, и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло «Für Gott, Kaiser und Vaterland» — «За Бога, императора и Отечество». Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение. «Österreich, du edles Haus, stock deine Fahne aus, lass sie im Winde wehen, Österreich muss ewig stehen». На другой стороне был помещен чешский перевод. «О, Австрия, могучая держава, пусть развивается твой благородный флаг, пусть развивается он величаво, неколебима Австрия в веках». Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Боценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов также потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк. Он сложил руки, как на молитве, и заговорил. «Отче наш! Иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое». «Пардон, мадам, наврал. Я хотел сказать, Господи Боже, Отец Небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради Твоей вкусим. Аминь». После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна. «Ах, как ему вкусно! Солдатику!» — восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса. «Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Очень, очень рада, что все это ей на пользу». Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты. Затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt euch Gott!» «Храни вас Бог!» и покинула палату, сопровождаемая всей свитой. Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк роздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой, Возвратясь, доктор нашел только кучу костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов, и их кости несколько месяцев палило солнце. Исчезли и военный ликер, и 3 бутылки вина, исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенную к зубной щетке зубную пасту.